Рид. Дэн едва не упал, но удержался на ногах, когда чернокожий помоложе его толкнул. Тот опустился на колено и помог старику подняться. Дэн чуть отступил. Когда оба встали на ноги, Дэн рявкнул. «Оба, руки на машину!» Ни один из них приказ Дэна не выполнил. Младший обнял старшего и спросил. «Как ты, папа?» «Запястье болит», — ответил пожилой мужчина. «Вылечим. Вы должны выполнять мои приказы», — заявил Дэн. Двое мужчин повернулись и пошли прочь. Увидев это, Дэн потянулся и стряхнул руку младшего с плеча старшего. Младший повернулся, поднес палец к лицу Дэна и прорычал. «Еще раз меня тронешь, и что будет?» — спросил Дэн. «Будешь ковыряться в зубах сломанными пальцами». Они уставились друг на друга. «Я тебя видела в городе!» — воскликнула женщина. «Так и выискиваешь, к кому прицепиться. Вместо того, чтобы наводить порядок, сам нарушаешь!» Я сидел на заднем сиденье полицейской машины в 10 футах от этой перебранки. Окно было открыто. Вроде надо было что-то сказать, но я не знал, что. Да и вряд ли меня кто-нибудь услышал бы, потому что поднялся ор и посыпались обвинения. «Сэр!» — сказал Дэн. «Перестаньте вмешиваться и позвольте мне делать мою работу». «Какую работу? К старику приставать?» «Я хотел ему помочь, а вы вышли и толкнули меня. Это нападение на полицейского, так что положите руки на машину». «Не вздумай, Фредди!» — крикнула женщина. «Мэм, вам лучше помолчать», — сказал Дэн. «Заткнись!» — разъярилась она. «Вторгся на наш участок, толкнул моего тестя и...» «Идем, папа», — сказал молодой и снова обнял отца. «Идем в дом». Дэн посмотрел на меня. Лучше бы не смотрел. Он и так уже злился, что кто-то сомневается в его власти и не слушается его. А теперь он увидел, что все это происходит на глазах у кого-то еще. У меня. Тут он стал совсем непреклонным. Наверное, ему надо было доказать, что главный тут он. Когда-то мне нравилось слово «непреклонный», но не сейчас. Еще мне не нравится слово «неизбежный». Но когда такой скверный человек, как Дэн, получает много власти, происходит неизбежное. Дэн скинул руку мужчины с плеча старика и хотел завести эту руку ему за спину, но младший вывернулся. И тут пошло-поехало. «Женщина, давай вопить на Дэна! Вали отсюда к черту! Дерьмо собачье!» А молодой круто развернулся, встал перед Дэном и выкрикнул. «Ублюдок!» Он сжал руку в кулак и отвел назад, будто собирался ударить Дэна, а его отец сказал. «Какого черта он делает?» Он тоже повернулся и шагнул к Дэну, и тогда Дэн отступил и крикнул. «Стоять! Обоим! Не двигаться!» Но они продолжали двигаться. И тогда Дэн опустил руку к боку и вытащил из кобуры пистолет и навел его на грудь младшего. До этой минуты Дэн говорил не так, как обычно. Он говорил на полицейском языке, наверное, старался выглядеть более профессионально, как полицейские в телесериалах, которые на самом деле не полицейские, а актеры, играющие полицейских. Но как только в руках у Дэна оказался пистолет, он заговорил как обычно, и мне это совсем не понравилось. «Только попробуй, козлина!» — прорычал Дэн и направил пистолет прямо в лицо молодому, потом быстро перевел его на лицо старика и добавил. «Ты тоже, только попробуй!» Он двигал пистолетом туда-сюда между сыном и отцом. Женщина кричала что-то бессвязное. Дэн оборвал ее. «Заткнись, сука!» «Да ты что себе!» Вскипел мужчина помоложе. Его рот слегка приоткрылся, морщины на лбу стали глубже. У человека бывает такое лицо, когда он не верит своим глазам, но это все-таки происходит. «Руки на машину, я сказал!» — завопил Дэн. Его рука, державшая пистолет, слегка дрожала. Все замерло, только дрожали руки у Дэна, и в каком-то смысле это было страшнее, чем если бы развязалась полноценная драка. Все уставились на пистолет, и в этом было что-то вероломное. А это слово редко бывает хорошим. Тут мне пришло в голову пойти и встать между мужчиной и Дэном. Если я это сделаю, Дэн стрелять не станет. Я высунулся из окна, потянул за ручку дверцы снаружи и вылез из машины. Дэн так увлекся, что обо мне наверняка забыл, Когда я открыл дверь, он повернул голову и посмотрел на меня. В ту же секунду младший бросился вперед. Он резко взмахнул рукой и ударил по пистолету. Пистолет вылетел из руки Дэна. Проплыл по воздуху и приземлился у моих ног. Все повернулись ко мне. Я не знал, как быть. Но понял, они все разозлились, значит, отдавать им оружие не надо. Я наклонился и поднял пистолет.